Люди мечтают о благе и пользе для мира. А польза одна – быть вместе со мною и тем миру светить. Участнику битвы великой со тьмою – заслуга навеки. Приду, но путь для прихода готовящим явно – им свет. Себя уже нет, но есть свет владыки, в себе утвержденный слиянием в духе. Нет препятствий пространства для сердца. За пределами дали свет соединяет сердца. Единение сердцем со мною перед лицом наступающей тьмы будет победой и радостью мне. Благословляю труд записей этих на благо идущим ко мне. Мощь тьмы велика, и зло мира сильно, но бессильны они, когда вместе со мной мои вои. В единении крепком. Кто же силен против нас? Так побеждается тьма единением сознаний и сердцем.